Издательство «Бомбора». Океан книг. Все летит к чертям. Моби. Автобиография. Патту. Читает Максим Гамаюнов. Предисловие. В 2016 году вышли в свет мои первые мемуары. «Поселен», описывающие странную жизнь их автора в Нью-Йорке с 1989 по 1999 год. Когда я завершил работу, вместо того, чтобы вернуться к прежним делам, продолжил писать. Создаваемый текст был логическим продолжением первой книги. Повествование начиналось с того места, где оно в ней закончилось. Но одновременно я накидывал и традиционную автобиографию. Это была история моей жизни со дня рождения и примерно до того момента, с описания которого стартовали «Поселен». В начале 2017 года в Нью-Йорке мне пришла в голову мысль объединить в одну книгу все, что написано после первых мемуаров. Именно это я и пытался сделать в книге, а потом все рассыпалось. Смею надеяться, что мое неблагополучное детство поможет читателю понять нарастающий из года в год ужас моей взрослой жизни. На прыжки во времени, которые я позволил себе делать в изложении хода событий, меня вдохновила «Бойня номер 5» Курта Воннегута. Получилось вроде неплохо. Только вот жаль, что я лишен гениальности Курта Воннегута. Как и в «Поселен», я изменил в этой книге некоторые имена и подробности. Но все описанное в ней произошло на самом деле. С благодарностью, Моби.